Глава 26. Мэриан. За окном автомобиля пролетали пейзажи зимнего города. Я лежала на заднем сиденье, а Ник вел машину. «Мы скоро приедем. Еще чуть-чуть». Он мельком обернулся ко мне, подбадривающе улыбаясь, но глаза оставались серьезными. Мое тело горело, а душу разрывало. Хотелось кричать от острой боли. Ник резко нажал на тормоз, и машину тряхнуло. «Вот же мудни!» — выругался Ник и вышел из автомобиля. Я приподнялась, желая рассмотреть причину внезапной остановки. Дорогу загородил красный кадиллак. «Наверное, мы сейчас находимся в таком же». Навстречу вышли Гарри и Ларри. Я потянулась и, нажав на кнопку, открыла окно. Вместе с морозным воздухом, который хоть немного остудил и принес временное облегчение, я услышала разговор. «Ники, не будь жадиной, отдай нам девочку». «Идите нахер. Ты потерял много сил, нам не соперник». «Она моя, и держитесь от нее подальше». «Давай у нее спросим, может, Мэри не против прокатиться на нас?» В голове замутило, тело болело, требуя разрядки. Сквозь сжатые зубы вырвался стон. Дверь перед моим лицом бесшумно распахнулась. Там стоял Ларри. Он протянул руку, собираясь схватить и вытащить силой, но почти сразу ему в челюсть прилетел кулак Ника. Завязалась потасовка. Мужчины сцепились и покатились по земле, колотя друг друга. Мне стало страшно, ведь на Ника нападают сразу двое. Гарри и Ларри совсем не выглядели слабыми, как и Ник. Они явно проводили много времени в качалке. Я прикрыла глаза, стараясь восстановить дыхание и успокоиться. Обхватила колени и прижала их к груди. Шум борьбы постепенно стих. Дверца захлопнулась. И только тогда я открыла глаза. Николас сел за руль. Вздох облегчения вырвался из груди. А потом я разглядела, что костяшки его кулаков сбиты в кровь. Губа разбита, а на скуле явно расцветет синяк. Победа далась ему нелегко. «Ник, все нормально, Снежинка. Скоро мы будем дома». «Дома. Дома хорошо. Можно прижаться к Нику и не отпускать». Тело опять запылало. Я тяжело дышала. Металась в личном аду. В квартиру Ник нес меня на руках. Я обхватила широкие плечи ладонями, вцепилась в него ногтями. Он одуряюще пах, и, не выдержав, я начала целовать шею. Сразу в одежде Ник прошел в ванну и, включив воду, встал под холодные струи, не выпуская меня из объятий. Я визгнула, но, наконец-то, жар начал спадать. «А если мы были в куртках, то ты в них решил принять душ? Если бы помогло, то да». Ник сам нашел мои губы. «Как же хорошо!» Я аж застонала от удовольствия и страстно ответила на поцелуй. Но мне хотелось большего. И, судя по его обрывистому дыханию, ему тоже. Любимый поставил меня на ноги и начал настраивать воду. Я нетерпеливо гладила его по плечам. Расстегнула джинсы, полезла в боксеры. Вела себя, как озабоченная кошка по весне, но я такой и была сейчас. Грёбаная фея со своей магической пыльцой. «Ник, мы не поговорили». «О чем? «О феях». Николас снял с меня платье, хотя оно сильно пострадало за последние сутки и уже мало походило на приличный предмет гардероба. Раздевал он с каким-то злым удовольствием, и вещи швырял с силой в стену. «Нахер их! Забудь!» Намокший кружевной бюстгальтер отправился вдаль, вслед за платьем. Ник обхватил ртом грудь, укусил за бусину соска. Его руки гладили спину и постепенно опускались ниже, к попе. А потом он встал на колени, и в сторону полетели чулки и трусики. Мысли исчезли вместе с ними. «Зачем о чем-то думать, если сейчас нам хорошо?» Ник поднял меня на руки, подхватив за ягодицы, и прижал спиной к кафелю. Его огромный член резко ворвался в мое лоно, вырвав всхлип удовольствия из моего горла. Я нашла лицо Ника и укусила за нижнюю губу. Он рыкнул на меня и начал движение. Его сильные руки поднимали и опускали мое тело на член, вызывая в глубине горячий ком блаженства. Темп увеличивался. Ник заходил все быстрее и быстрее. Я скользила по его стволу и громко стонала до захлебывающихся звуков, рвущихся из груди. Выгибалась всем телом, лопатками касалась холодного кафеля, а клитором терлась о горячего Ника. «Ник! Ник! Ник!» Меня накрыло сильным оргазмом, и я вцепилась ногтями в плечи своего мужчины. Лона сжалась вокруг члена и запульсировала, распространяя разряды удовольствия по всему телу. Я обмякла и повисла на Нике. Несколько толчков, и он застонал, ловя мои опухшие от поцелуев губы. Наши стоны соединились в один. «Люблю тебя, моя Мэри». Я потерла щекой о его лицо. Отросшая бородка приятно щекотала. Лизнула губы. «А я тебя». Ник тщательно обмыл нас, убрал следы страсти и отнес меня в спальню. Мы лежали в обнимку на кровати. Нежные касания и ласки, поцелуи и поглаживания. «Как же хорошо дома!» «Как ты себя чувствуешь?» Ник невесомо провел кончиками пальцев по моему лицу, заставляя посмотреть в его аквамариновые глаза. «Все хорошо, пыльца уже почти не действует. Мне жаль, что ты пострадала из-за меня». Я села, услышав горечь в его словах, замотала головой. От мокрых кудряшек разлетелись брызги воды. «Мы же не виноваты, что это происходило. Оно действует само, да?» А потом спросила о том, что волновало меня больше всего. «Ты же не хотел быть с Вилли?» «Никогда. Мне нужна только ты». Слова закончились долгим поцелуем, плавно перетекающим в занятие любовью. Ник оказался сверху, вжал меня в матрас, целуя в шею и спускаясь ниже. Я выгнулась, подставляя грудь и бесстыже раздвигая перед ним ноги. «Тебя не смогут забрать во Фростмур силой?» Вдруг испугавшись, я схватила его за волосы и оттянула назад, чтобы посмотреть в лицо. «Не смогут, я его уничтожил», — выдержал мой взгляд Ник. «Что?» Николас продолжил меня расцеловывать, прошелся по ребрам и начал облизывать низ живота. «Я разрушил волшебную страну ради нашего будущего». Привстав на локти, я пыталась увидеть его глаза и понять, шутит ли он. Ведь я помнила, что меня хотели убить, спустили в подвал и связали лианами, но потом воспоминания обрывались из-за боли и агонии. Пришла в себя я уже в Кадиллаке, а что происходило между этими двумя событиями, от меня ускользнуло. «Ты серьезно? «Совет тебя чуть не убил, а меня отпускать не собирался, поэтому Фростмура больше не существует». Я замерла с открытым ртом. Это вам не колечко с бриллиантом подарить или набить морду конкуренту. Решение проблем от настоящего мужчины. Но как же волшебные существа? Как ты? Большая часть спаслась, и теперь в мире людей. Магии здесь меньше, но что-то я еще могу. Он повернул ладонь, и на ней образовалась сосулька. Я провела пальцами по льду. Настоящая. Ник взял ее и скользнул по моим губам. Приятный холод и влага заставили меня открыть рот и облизнуть. Сосулька таяла, ее кончик перестал быть острым. Ник спустил льдинку ниже, обводя вишенки сосков, дразня их льдом. Они сразу затвердели, и я почувствовала, что моя лона отвечает на эту нежность. Рука сместилась ниже, и вот сосулька коснулась бусинки наслаждения, и припухший от ласк клитор передал разряд удовольствия по всему телу. Я заилозила под Ником, словно прося продолжить, но он и не собирался останавливаться. Немного поигрался, провел вдоль моего лона и спустился ниже. Я замерла от осознания его планов. Он пальцами начал теребить клитор, а сосулькой обвел вокруг анального колечка, а потом еще и еще раз, дразня меня. Когда он все-таки вошел в мою попу, я застонала от необычных ощущений. «Плохая девочка, Мэри», — хрипло прошептал Ник. «Хочешь?» Я кивнула. «С ним я согласна на все». Тогда Ник меня перевернул на живот, пристроился и вошел сзади, а в попу вставил льдинку, создав из нее необычную пробку. Получилось двойное проникновение, но с одним мужчиной. Идеальный для нас вариант. Ник двигался во мне, а я двигалась к новому оргазму. А потом он резко заменил сосульку на член, вошел на всю длину. «Ник, он же больше!» — визгнула я, привыкая к размеру. Николас хмыкнул и чуть-чуть вышел, а потом опять зашел до упора. Мой стон был ему ответом. Протянул руку к клитору, и я сама начала тереться о ладонь и насаживаться на пенис. Не больше 5 минут, и я выгнулась в экстазе. Ник придержал меня за талию и в несколько толчков излился. Мы были возбуждены до предела, и не требовалось много времени, чтобы достигнуть пика. Мы упали на постель, не разрывая объятий. Дыхание тяжелое, сердце билось о ребра, мокрые волосы прилипли к шее. «Ник, значит, волшебной страны больше нет?» Ей пришел конец, как и любой сказке. «Сказочный конец». Ник засмеялся и сгреб меня в объятия. «Сказочный конец? О, да, но этот конец нас устраивает, не так ли, Снежинка?»